Глава 13. Часом позже, около половины восьмого, мы с Вульфом остались одни. Он сидел за своим столом перед атласом, раскрытым на карте Австралии, и то и дело поднимал голову и потягивал носом. В кухне жарилась индейка. Я снял телефонную трубку и в третий раз попытался связаться с полковником Райдером. На месте его снова не оказалось, но мне поведали, что он вот-вот будет. «Мне хотелось бы заметить, — обратился я к Вульфу, — что вы не правы, считая Энн Эймери чересчур сентиментальной за то, что она не обратилась в полицию, как только поняла, что Рой убил миссис Литц. Я был знаком с Энн, а вы нет, и сомневаюсь в ее уверенности, что это сделал Рой. Она при этом не присутствовала, хочу я сказать. Мне думается, что она видела что-то такое, что заставило ее подозревать. Она сказала о своем подозрении миссис Чак, но миссис Чак убедила ее, что она ошибается». «Глупости», — пробормотал Вульф. «Нет», — убежденно отозвался я. «Она была очень славной девушкой. Говорю вам, я ее знал. Миссис Чак почти убедила ее, но она не могла успокоиться. Ведь она была с ним помолвлена. Думаю, что сказала ему о своем подозрении. Это вполне на нее похоже. Он, конечно, принялся отрицать, но убедить ее не сумел. Он даже испугался, что она в любую минуту может кому-нибудь об этом рассказать. Стал вести себя странно, чем только подтвердил ее подозрение. Конечно, она знала, что побуждение у него для убийства было. Единственное, чем он дорожил, это была голубятня и эти проклятые голуби. А миссис Литц собиралась ее разрушить, да ее самого выгнать из дома. Но Энн не была твердо уверена, что это сделал он. Чудная ситуация. С одной стороны, простить ему этого она не могла, с другой, с чем пойти в полицию. Поэтому она и обратилась к Лили Роуэн с просьбой найти адвоката, который мог бы дать ей совет. Она пыталась что-то сделать, но даже мне не сказала, чем объясняется ее тревога. Зато он, когда я там появился, испугался. Но вам она бы сказала. При условии, конечно, если бы до вас можно было бы тогда добраться. «Глупости», — повторил Вульф. Он вроде приходил в себя. Я тоже. Он меня раздражал. Но, будучи в форме и на службе, я обязан был не давать волю личным эмоциям. Я взял трубку и снова набрал номер. На этот раз полковник оказался на месте. Как только он услышал мою фамилию, он начал брызгать слюной, но я его перебил. «Полковник Райдер», — твердо произнес я, — «мистер Нирвульф примет вас завтра в 11 утра, если вам угодно. Если вы приедете в 10:30, я лично буду рад объяснить вам причину той известности, которую получил сегодня. Надеюсь, все будет в порядке. Я также объясню, почему я был вынужден не доложиться вам по приезде. Была задета моя честь офицера». Когда я положил трубку, Вульф в очередной раз поднял голову и принюхался к аромату, доносившемуся из кухни. Я же был сосредоточен совсем на другом. Мне была позволена некоторая вольность в отчете о расходах, но написать «отправка убийцы за город $100» у меня не хватило духу. Как я разрешил эту проблему, останется военной тайной. Рекс Стаут. Смерть там еще не побывала. 1942 год. Текст читал Таллум.